«Максим» – основной советский станковый пулемет в годы Великой Отечественной войны, был разработан американским оружейником Хайрамом Стивенсом Максимом еще в 80-х годах XIX века и стал символом революционных потрясений и гражданской войны в России. В 1930 году в Советском Союзе Максим серьезно модернизировали, и он получил широкое распространение в Красной Армии. Существовал даже зенитный, счетверенный вариант этого пулемета, из которого можно было обстреливать низколетящие самолеты. Именно со станковыми пулеметами «Максим» образца 1910-30 годов красноармейцы встретили вторжение немцев. Первые же месяцы боевого применения «Максима» показали избыточность двух прицельных планок и выявили недостатки водяного охлаждения. В октябре 1941 года пулемет прошел заключительную модернизацию, в ходе которой был оснащен упрощенным прицельным приспособлением, а в кожухе водяного охлаждения ствола для быстрой смены воды водоналивное отверстие малого диаметра было заменено широкой горловиной. Это позволило в зимних условиях быстро охлаждать «Максим», наполняя кожух льдом и снегом. В результате на протяжении всей войны он оставался весьма эффективным станковым пулеметом, хотя и обладал безусловными недостатками, вызванными архаичностью его конструкции. В первую очередь красноармейцам серьезно осложняла жизнь тяжесть пулемета. Станок «Максима» весил более 30 килограммов, сам пулемет – 16 килограмм, щиток – 8 килограмм, коробка с лентой на 250 патронов, ее хватало лишь на полминуты непрерывной стрельбы – 10 килограмм. Другим серьезным недостатком «Максима» было использование в нем матерчатых пулеметных лент. Однако, если в пулемете что-то заклинивало, то обычно это можно было починить непосредственно во время боя. Несмотря на все недостатки конструкции, ветераны-пулеметчики с гордостью вспоминали о боевой эффективности «Максима». Тактико-технические характеристики. Масса 64,3 килограмма. Длина 1067 мм. Длина ствола 721 мм. Патрон 7,62 на 54 мм. Скорострельность 600 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули 740 метров в секунду. Вид боепитания – пулеметная лента на 250 патронов. 15 мая командующий юго-западным направлением маршал Тимошенко наконец решился использовать в бою свой главный козырь – 21-й и 23-й танковые корпуса. Их предполагалось ввести в прорыв утром следующего дня, но из-за удаленности от линии фронта вовремя занять исходное положение для наступления танкисты не успели. 16 мая 6-я армия форсировала реку Берестовая и начала готовиться к вводу в прорыв танковых корпусов. В условиях позднего весеннего паводка река имела ширину от 10 до 20 метров. В сочетании с вязким дном и заболоченной поймой форсирование ее танками требовало наведения инженерными частями переправ. Ввод в прорыв двух танковых корпусов был отложен еще на сутки. В это время немецкое командование продолжало готовить операцию «Фредерикус», которая должна была проводиться в усеченном виде. За оборону южного фасада Барвенковского выступа отвечали войска 9-й и 57-й армии Южного фронта генерал-полковника Малиновского. Серьезных задач в рамках Харьковской операции фронт не получил и, по большому счету, был предоставлен сам себе.